Глава 14. Леон. Хлопок двери за спиной звучит словно взрыв. Я стою на месте и смотрю в окно, но ни черта не вижу перед собой. Слушаю, как ее торопливые шаги затихают в лифтовом холле. Внутри все горит, похмелье от ярости и желания. В глазах до сих пор стоит картинка, от которой под грудиной сердце работает на износ, и кровь в венах бурлит так, что меня бросает в пот. Молочная кожа, высокая упругая грудь, спрятанная под черным кружевом, сквозь которое я отчетливо видел розовые ореолы, тонкая талия, плоский живот с аккуратным пупком, округлые бедра и скрытый тонкой черной паутинкой узоров лобок. Кажется, что вся кровь, что есть во мне, устремилась в пах, настолько там сейчас горячо и напряженно. Я не ждал от нее подобной выходки. Она удивила, всегда такая правильная, ранимая. Флора. Она всегда была для меня олицетворением не просто красоты, женственности, но и чистоты. С самого детства я чувствовал этот грёбаный свет, исходящий от нее за версту. Он притягивал и одновременно с тем раздражал. Она сама раздражала меня с первого дня нашего знакомства. Помню тот летний день, когда отец наконец-то признал меня и забрал к себе. Мне 10, и я один в этом чужом доме, где даже родной отец избегает меня, полностью спихнув на попечение своей жене, как надоедливый багаж. Эля, так же, как и я, кажется, оказалась не готова к тому, что именно ей предстоит возиться со мной. Именно тогда ей на подмогу приехала семья сестры. Сначала я увидел всю такую воздушную и утонченную женщину, похожую на видение. Тогда я еще не знал, что она — двойняшка моей мачехи, только какая-то более хрупкая и очень красивая. Но ее образ быстро померк, когда я увидел ее. Белокурого ангела. Она была в белом платьице, с бантом на голове и смотрела на меня без тени страха. Кажется, что я не видел ничего более прекрасного и чистого, чем эта девочка. Она улыбнулась мне и протянула игрушечного мишку, проговорив: «Не грусти». А я... решил, что она издевается надо мной. Смеется, ведь я жалкий ублюдок, которого отцу пришлось признать лишь тогда, когда с целью срубить бабла мать обратилась в СМИ. И чтобы замять скандал, Артуру Демидову пришлось не просто признать незаконорожденного от стриптизерши ублюдка, но и выкупить его у нее, чтобы его имя не полоскали в средствах массовой информации за то, что бросил ребенка в жутких условиях. Все они презирали меня, смеялись, желали от меня избавиться. Я вышвырнул этого мишку в бассейн. Увидел, как блестят слезы на щеках этого ангела. Они были похожи на бриллианты и показались мне слаще любого мороженого. Так и появилась моя зависимость от этой девчонки. А сейчас, спустя 10 лет, она пришла и предложила свое тело в обмен на свободу, точно так же, как делала моя мать? От осознания, что моя чистая и светлая девочка собиралась продать себя мне как товар, как нечто, что не имеет для нее ценности, меня накрыло волной гнева, что перекрыл даже похоть. В первое мгновение меня оглушило от осознания того, что она хочет. Я не мог поверить в это. Она была готова отдаться мне, грязному ублюдку, питающемуся ее страхом. Я смотрел на ее идеальное сексуальное тело и понимал, мне достаточно только протянуть руку, и она всецело станет моей. И, черт возьми, это почти сработало. Но затем осознание того, что если я приму ее жертву, то тем самым поставлю точку, отрезвило меня. Я не готов отпустить ее, не готов прекратить то, что делает меня живым и привносит смысл в мою бесцветную жизнь. Я отталкиваюсь от стойки, эрекция ноет, напоминая о слабости и о том, что я все-таки не железный. Но я не позволю этому инстинкту все испортить. Морщусь, желая избавиться от этого дискомфорта. И я обязательно это сделаю, но позже. Смакуя ее образ в кружевном белье, представляя, как бы сложился вечер, если я все же наплевал на разум и пошел на поводу у желания, пальцы сами тянутся к телефону. Набираю номер. Проследи, чтобы дошла до общаги. Вешаю трубку, не дожидаясь ответа. Она думает, что может просто уйти, бродить по ночному городу в таком состоянии после того, как я ее отпустил? Нет, она моя, моя добыча, моя одержимость. Ничто не должно случиться с ней до того момента, когда я почувствую, что она наконец-то моя. Не только телом, но и мыслями, душой. Никто, кроме меня, не имеет права пугать ее. Я подхожу к окну, упираюсь ладонями в холодное стекло. Где-то там, в темноте, она сейчас бежит, дрожит от унижения, от стыда и, возможно, от возбуждения, в котором боится себе признаться. И я не испытываю угрызений совести за сказанное ей в лицо, потому что теперь она будет думать обо мне еще больше, что лишь сильнее свяжет нас. Все случится, когда мы оба будем к этому готовы, и никто не посмеет ее тронуть до этого момента. Поэтому мне придется слегка нарушить нашу сделку. Необходимо как можно скорее изолировать от нее чертова тюбика. «Эй, бро!» — набираю Марка. «Как насчет вписки с девочками? Разбавим нашу компанию парочкой айтишников?»